Вернувшись в бренный мир, увидел возросшее количество кицуны и никомат. Что-то как-то быстро они из ада до храма добрались. Зевнув, направился к маме. Пора топать домой, а то, чую, еще немного, и я банально рухну без сил, и чакра мне уже не поможет. «Мам, ты домой идешь?» – спросил я, подойдя к ней. «А, да-да, подожди минут пять». Кивнула она и подошла к лисичкам, которые о чем-то щебетали с новенькими, ну, или старенькими, кому как. Кивнув, я двинулся к выходу из-под барьера. Кстати, как я понял, попасть под барьер можно только через тори, японские храмовые арки, что, в общем-то, и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что враги не нападут откуда-то из другого места неожиданно, а плохо потому, что не получится сбежать из-под барьера, если произойдет нападение. Хотя и уязвимость у этого барьера тоже есть – телепортация. Любой, кто был здесь хоть раз и умеет перемещаться сам и перемещать других, может без проблем неожиданно напасть. Думаю, стоит потом поговорить с лисичками об этом. А то это вообще не дело, место хорошее, а защиты, по факту, никакой. Приходи и делай, что хочешь, нежить не в счет. Ну что, идем? Спросила мама, подойдя ко мне. Угу. Кивнул я и, помахав лисичкам, пересек барьер. Следом барьер пересекла мама и почти сразу же приняла свою, так сказать, человеческую форму, став выглядеть так же, как и в каноне. Жесткий, однако, контраст у ее форм. Не думая, переключаю ауру на человека и начинаю спускаться по лестницам. «Мам, у меня пара вопросов. Когда вы хотели рассказать нам правду, и почему иссеями ощущаются как обычные люди? Они ведь наверняка непростые люди», — спросил я, когда мы покинули территорию храма. «Ммм, когда старшую школу закончите?» — вздохнула мама. «А вот что до иссеями, они, можно сказать, неосознанно скрывают свои ауры, точнее, маскируют их. Придем домой, попытайся заглянуть вглубь их ауры, если сможешь, поймешь, кто они», — улыбнувшись, сказала мама. «И, у меня просьба, не говори иссеями ничего. Я не хочу, чтобы вы и они впутывались во всю эту сверхъестественную жизнь хотя бы до окончания школы. Эха, будь моя воля, я бы тоже не впутывал иссеями во всю ту херню, что произойдет в будущем, но, чую, это нереально. С иссеем все понятно, у него один из 13 лангинов, из-за чего его по дефолту в покое не оставит, к тому же он, грубо говоря, основной персонаж канона, а учитывая, что он не такой, как в каноне, могут возникнуть проблемы, начиная с того, что он может послать буренку куда подальше, заканчивая тем, что его попытаются убить, без последующего воскрешения, или извлечь механизм, что, в общем-то, одно и то же. А чтобы последнего не произошло, придется мне следить за ним гораздо внимательнее, чем раньше, и усложнить его тренировки, да и вообще стоит обдумать, как сделать его сильнее, когда ему Эми расскажут правду. А вот Эми, с ней все непросто. Я вообще не могу предугадать, что может произойти. Точнее, вариантов у меня хватает. И, как ни странно, в большинстве из вариантов фигурируют Эссея и Буренка, хотя и Сона в паре вариантов мелькает. Одно радует, в вариантах довольно мало плохих веток развития событий, я бы даже сказал, очень мало. Хотя оно и понятно, Буренка слишком тупа и наивна, чтобы провернуть что-то серьезное, тут только если ей братик поможет. Но это маловероятно, Буренка старается жить самостоятельно, из-за чего помощи у кого бы то ни было не просит, ну, если только совсем уж прижмет. Хотя ее братик и без просьбы помочь может, чего, впрочем, уже я не позволю, нифиг лезть, куда не просит. Сона, с ней все проще, она довольно умна для своего возраста, даже очень умна, расчетлива, и у нее более-менее понятная и достойная цель в жизни, не то, что у Буренки. Победить на рейтинговых играх, тьфу, убогая. Но даже ей я не позволю обратить сестренку в демона, не потому, что она не подходит, а потому, что, во-первых, я еще не проверил фигуры на предмет сюрпризов, вроде ментальных закладок, слишком уж у демонов королей и их слуг фигур все хорошо, Райзер как пример, во-вторых, слабости у демонов просто аховые, все, что связано с магией света, освещением, вода места и богом, молитвы речитативы. В общем, шлак, да и сестренка демон, вообще не катит, ангел гораздо больше подходит. Эха, придется следить за Эми и Иссеем гораздо пристальнее, чем раньше. Чую, придется мне не только Иссея гонять, но и Эми. Хотя тут, думаю, мама с отцом помогут. В общем, буду решать проблемы по мере их поступления. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я так не люблю буренку, Гримари. Все довольно-таки просто. Когда я только начал читать Ранобэ, я не взлюбил ее почти сразу же, и чем дальше я читал, тем сильнее она мне не нравилась. Да, она довольно симпатичная, но она слишком тупа и наивна. У нее нет ничего, чего бы она добилась сама. Ей все предоставляют на блюдечке с голубой каемочкой. Эдакая избалованная принцесса, которой даже делать ничего не надо, за нее все сделают слуги. Сила, да, магической дури у нее хватает, спору нет, да вот только она ни хрена эту силу не использует. Ну не считать же ее броски сырой силой разрушения как навыки. Навыки, если и не по нулям, то близко к этому. Единственное, что она показала на деле, как в аниме, так и в Ранобэ, это телепортацию, гипноз, манипуляцию памятью, парочку непонятных заклинаний и стрельбу лазерами из сисек. Это уже под конец она создала одну, блять, злоебучую атаку, которую без Иссебы и создать-то вряд ли смогла бы. Боевые навыки, вообще ничего, крыльями машет знатно, и если я говорю машет, я это имею в виду, да вот только толку никакого. Физическая подготовка, никакая, ну, по крайней мере, на начало и середину канона точно. Будь она обычным человеком, 300 метров без одышки вряд ли бы пробежала. А так, даже не знаю, километр, может, два, больше не дам. В общем, ничего, кроме статуса, благодаря семье и внешности, у нее нет. Это чисто мое мнение от прочтения Ранобэ и последующего просмотра аниме, хотя Ранобэ я так и не дочитал, перевода не было, а английский или японский я не знал, из-за чего даже не заглядывал в анлейтейлеровки, ну и поэтому даже не знаю, что там будет твориться под конец, и где этот конец, я тоже не в курсе. Нет, я знаю, что Ранобэ аниме и реальность в большинстве своем отличаются, и что персонажи аниме в реальности могут быть другими. Взять ту же Офис как пример, в аниме ей было вообще плевать на всех и вся, она была безэмоциональной т.д. А здесь, в реальности, эмоции у нее есть, пусть и сильно ослабленные, ей не плевать на всех и вся, я тому доказательство, будь по-другому, я бы не заинтересовал ее. Но не верится мне, что буренка будет сильно отличаться от себя в аниме. Хотя, если все же будет в лучшую сторону, я пересмотрю свое к ней отношение. Я-то не скажу, вот только надолго этого не хватит. Вздохнул я. Иссея так и так втянут раньше, даже с нашим молчанием. Почему? Не поняла мама. А ты еще не почувствовала? Удивился я. Что именно? Слабую драконью ауру, исходящую от его левой руки. Сказал я, следя за реакцией. Механизм, как-то даже простонала мама. Я ее даже понимаю, хочешь оградить свою семью от лишних проблем, а тут на тебе, у твоего сына в теле механизм, за которым, когда он пробудится, начнется если не охота, то что-то вроде того. Заметила ведь драконью ауру после рождения Иссея, пусть и на мгновение, но заметила, но нет, не придала этому особого значения, приняв за наваждение, а после и вовсе об этом забыла. Да будет тебе, мам, даже если бы вы и знали о механизме, все равно ничего сделать бы не смогли, да и со всеми бывает. Пожал я плечами, так-то оно так, а если бы это был не механизм, а что-то плохое? Вздохнула мама. Так, не время себя накручивать, нужно обдумать, что делать дальше. Идея есть, даже не знаю, кроме как рассказать правду, когда мы пойдем в среднюю школу и приступить к обучению с тренировками, идей нет. Озвучил я более-менее оптимальный вариант, пришедший мне в голову. Я об этом же подумала, нужно все обсудить с вашим отцом. Кивнула мама. На этом разговор утих, так как мы дошли до дома. Мы дома, сказала мама, закрывая дверь и разуваясь. Мама, брат, выглянул из гостиной Иссей, с возвращением. А вы где были? Ну, я гулял, а где была мама не в курсе. Встретились по пути домой, соврал я, и глазом не моргнув, на что мама просто кивнула и улыбнулась. Понятно, сказал Иссей и вернулся обратно в гостиную, судя по звукам, смотреть телек. Ладно, Рэй, иди ополоснись и ужинать, сказала мама, заходя на кухню. Хорошо, сказал я и двинулся в ванную. Зайдя в ванну, открыл воду и стал раздеваться. Раздевшись, проверил воду и зашел в душевую кабину с ванной. Кайф, помывшись и окатившись, вышел из кабинки и стал вытираться. Я все больше и больше уважаю девушек с длинными волосами. Это сколько же сил они тратят, чтобы ухаживать за ними. Я-то ладно, у меня волосы почти всегда чистые, достаточно пропустить по ним ману, и вся грязь с пылью и прочей фигней моментально отстает. А вот девушки, мне вас искренне жаль. Пока вытирал голову, заметил застывшую в дверях, красную как рак сестренку, держащую в руках полотенце и одежду. Тоже решила помыться, поняв, что я ее заметил. Она пискнула и, извинившись, вылетела из ванны в коридор. Хмыкнув, я закончил вытираться и, одевшись в сменную одежду, состоящую из трусов, носков, бриджей цвета хаки и немного маленькой простой черной футболки, двинулся на кухню. «А, Рэй, садись!» — запнулась мама, посмотрев на меня и немного покраснев. «За стол!» «ХММ, что с ней?» Посмотрев вниз, я не увидел ничего необычного, ничего нигде не выпирает, разве что футболка в обтяжку. «Стоп, футболка, млять, вая тупень, привык видеть свое тело каждый день, а о других вообще забыл, в чем дело?» «Хе-хе, все просто, у меня тело отнюдь необычное, пресс с 8 кубиками, жгуты мышц на руках и ногах, и, что самое занятное, все это гармонично, ничего нигде не выпирает, все смотрится естественно. Забыл я о том, что у японцев с мышечной массой вообще дела обстоят плохо, одни хлюпики да дрящи, вот и напоролся. МММ, ну как?» — улыбнулся я и поиграл мышцами. Мама ничего не ответила, а просто еще сильнее покраснела и отвернулась. Засмеявшись, я сел за стол и начал есть, периодически ловя на себе смущенные взгляды матери. Очередное подтверждение, что накачанные, но не перекачанные парни девушкам нравятся гораздо больше, чем обычные. «Кстати, мам, а ты где научилась так вкусно готовить?» — спросил я, оторвавшись от еды. Всегда интересовал этот вопрос, но все как-то времени не было спросить или забывал. «Угу, с моей-то памятью. А, в кулинарной академии Тацуки, а что, тоже хочешь научиться так готовить?» — с какой-то хитринкой спросила мама. Ответить я не смог, так как чуть не подавился. «Тацуки? Да ну нафиг, я же, а нет, Сому, то я как раз и не проверял. Да нет, не хочу, просто спросил. Да и даже если захочу, вряд ли пойду туда учиться», — открестился я. «Слишком уж там, если судить по манге, люди нервные». «Да, а то смотри, Санзаймансана попрошу, устроит», — хихикнула она. «Каха, она еще и с директором знакома. Сколько же всего я не знаю о своей семье». «Нет-нет, не стоит», — открестился я, чем вновь вызвал смешки. «Спасибо за еду, я спать», — сказал я, закончив есть и вставая из-за стола. «Хорошо, спокойной ночи», — сказала мама, беря тарелку со стола. Дойдя до комнаты, я стянул с себя футболку с бриджами и бухнулся на кровать. «Ну что ж, окна, вот и я. Пэ-а. Далее идет разбор, если не всех, то многих окон. Да, я говорил, что больше такого не будет, но, как видите, не срослось. В общем, я предупредил. Так, окна о получении опыта, уровней, предметов и прочей фигни в топку. Под конец гляну, что я там получил. Сначала навыки. Копье света, активный уровень, 54 МП, 250+, позволяет создать магическое копье, состоящее из маны света. Чем больше маны вложено в копье, тем прочнее и мощнее оно становится. Ну, тут можно добавить только то, что если перебрать с вложенной маной, копье может стать нестабильным и тупо самоуничтожиться, приложив создателя. ХММ, если так прикинуть, сказано, что состоит из маны света. А что если попробовать заменить ману света на другую, смерть к примеру? Прокатит? Стоит попробовать. Отрицающий барьер, активный уровень, макс МП, 250+. Позволяет создать куполообразный барьер, отгоняющий от себя обычных людей и не позволяющий им увидеть и услышать то, что находится происходит внутри барьера. Чем больше барьер, тем больше требуется маны на его создание. Без комментариев. Манипуляции памятью, активный уровень, макс МП, вариативно. Позволяет стирать и изменять память у других существ. Стереть и изменить возможно как отдельные моменты, так и все, что с ним, кем-то, чем-то, связано. Мана не тратится на манипуляции с существами, не имеющими в себе ману. Чтобы стереть или изменить память существу, обладающему маной, необходимо затратить немногим больше маны, чем есть у существа на момент стирания и изменения. Аналогично, стелс, активный уровень, макс МП, не требуется. Позволяет стать полностью невидимым для обычных людей. Увидеть вас смогут лишь те, кому вы захотите показаться. Чем-то напоминает созданную мной невидимость, разве что моя скрывает ото всех, а это только от обычных людей, хотя и не жрет ману. И почему у меня, условно логически, одинаковые навыки не объединяются воедино? ХММ, ну и все вроде как, больше навыков, которые я не разбирал, нет. А раз так, идем дальше. Предметы. Книга навыка. Эмпатия. Ранг. Редкий. Обучает навыку эмпатия. Позволяет чувствовать, ощущать эмоции других существ, а также передавать, транслировать ваши собственные. Ну, не так уж и плохо, довольно-таки полезный навык. Интересно, как будут ощущаться чужие эмоции. Не думая, достаю книгу из инвентаря. Каха, мда, ну и дизайн. Такая же грубая корка, как и у книги с навыком очищения, бледно-красная обложка, серебряные узоры, похожие на ветки дерева с сердцеобразными листьями, и такая же надпись чуть выше центра, гласящая «Эмпатия». Вот только на каком языке это написано, я не в курсе. Кстати, есть кое-что, что не дает мне покоя, почему у этих книг навыков, которые мне дают за что-либо, так много страниц. Чем, помимо принципа работы, который, по идее, должен быть в ней описан, еще заполнена книга. Попытка посмотреть ни к чему не приводит, если нажать «нет», когда спрашивает выучить навык или нет, книга так и остается открытой, но ни текста, ни чего-то подобного в ней нет вообще, ни на одной странице. Если нажать «да», навык изучается, а книга начинает светиться и просто исчезает, что в очередной раз и подтвердилось. Получен новый навык. Эмпатия. Пассивный уровень. 1. Позволяет чувствовать, ощущать эмоции других существ, а также передавать, транслировать ваши собственные. За каждый уровень навыка дальность радиус чувствительности увеличивается на 5 метров. Чем выше уровень навыка, тем легче считывать скрытые эмоции. На максимальном уровне навыка вы будете чувствовать, ощущать все эмоции, вне зависимости от того, скрыты они или нет. Возможно, книги и так сами по себе пусты, а страницы в них лишь для вида. А возможно, что-то или кто-то, система, не позволяет прочитать их содержимое. Какой из этих вариантов верен, остается только гадать и надеяться, что когда-нибудь получится прочесть то, что написано в такой книге. Ну да ладно, что я могу сказать о самом навыке? Помимо того, что написано, добавить особо нечего. Хотя этот навык условно пассивный, чтобы начать ощущать эмоции, нужно этого захотеть, что можно отнести к активации. В обычном состоянии навык отслеживает только угрозу, направленную либо на меня, либо на кого-то рядом со мной, да и то только в радиусе 5 метров. Кокон фамильера. Ранг. Вариативно. Позволяет создать фамильера своей мечты. Чтобы настроить расу и внешний вид будущего фамильера, нажмите здесь. Чтобы наделить фамильера необходимой вам силой, влейте в кокон необходимую энергию. Внимание! Вливание одного типа энергии возможно лишь единожды. Внимание! Резерв фамильера будет равен только половине от влитой энергии. Привязку можно настроить здесь. Пробуждение будет доступно после наполнения кокона какой-либо энергией. А как, занятно, но, увы, для меня сей кокон бесполезен, так как фамильяр мне не нужен, у меня нежить есть, точно. Ближе к канону, вложу в кокон всю свою на тот момент чакру и ману и, привязав фамильяра к сестренке, пробужу его. Вот только, какие животные нравятся сестренке, нужно будет узнать, а то не замечал, чтобы она возилась с какими-нибудь животными. Лисья маска. Ранг. Эпический. Лисья маска, некогда созданная проживающим последние дни старым кицуне. При надевании на лицо, искажает голос. Настроить голос можно здесь. Накладывает материальную иллюзию. Настроить иллюзию можно здесь. Искажает, изменяет ауру. Настроить ауру можно здесь. Фильтрует воздух. Убирает запах. Убирает звук шагов. При желании, маска может становиться нематериальной и невидимой. Активация искажения голоса, иллюзии нематериальности невидимости маски активируется по желанию. Маска не может быть сломана или уничтожена. Да неужели? Свершилось. Я получил свой первый предмет, который могу экипировать, а не просто использовать. Неужели система начала исправлять свои косяки? Достаю маску из инвентаря и удовлетворенно хмыкаю. Белая ополовиненная маска, нет нижней части, с синими узорами. Вокруг глаз синие тени, вокруг теней занятные темно-синие узоры, вокруг левого глаза своеобразный узор пламени, а над правым глазом странные, немного кривоватые запятые, смотрящие вверх. На щеках две черных треугольных линии, а на лбу что-то типа глаза, заключенного в своеобразные черные скобки и такие же черные брови, уходящие к ушам. Занятно выглядит. Убрав маску обратно в инвентарь, потом буду настраивать, перевел взгляд на остальные окна, не несущие никакой смысловой нагрузки. Я и так все, что в них написано, знаю, ничего интересного, в общем. Хотя одно окно все же полезно, оно услужливо напоминает, что теперь я могу выбрать свою первую профессию, но выбирать и вообще смотреть буду завтра, сейчас нет ни настроения, ни желания. Да и книги со свитками, найденные мной в замке, читать тоже не особо тянет. Убрав вообще все окна, я закрыл глаза и спустился во внутренний мир, стоит проверить, как там Юми, а то что-то после замка от нее ни слуху, ни духу. Оказавшись во внутреннем мире и открыв глаза, увидел тот же зал, что и в прошлый раз, с той лишь разницей, что Юми здесь нет. Недолго думая, решаю осмотреться тут более детально, а после уже пойду искать Юми. ХММ, так, ну, портреты без изменений, кресло, которое я создал, когда попал сюда, стоит за одним из восьми, можно сказать, обеденных столов, на столах различная утварь, вазы с вполне известными мне цветами, скатерти и своеобразные салфетки, сложенные в занятные фигурки. У стен, между столами, чередуясь, стоят статуи различных средневековых рыцарей и довольно большие горшки с какими-то незнакомыми мне растениями. Сами стены зала выложены ровными серыми каменными блоками, украшенными занятной резьбой. Две двери, одна большая, железная, двустворчатая, явно ведущая на выход из зала, другая вполне себе обычная, деревянная. ХММ, ну и все, в общем-то. Недолго думая, подхожу к обычной двери, находящейся в стене слева от трона, и открываю ее. Обычная, я бы сказал, гостевая комната, два окна с занавесками, два темно-красных дивана, стоящих друг напротив друга в центре комнаты, чайный столик, расположившийся между ними, и камин с двумя такого же цвета креслами. Неплохо, очень даже неплохо. Закрыв дверь и пройдя в центр зала, прислушался к аурам, с целью найти Юми. Пару мгновений, и я узнаю ее примерное местоположение, вот только, судя по малой активности ауры, она спит. Хотел было пойти ее искать, но вовремя вспомнил, что это мой внутренний мир и здесь я практически бог. Сосредотачиваюсь на желании оказаться рядом с Юми и хоп, перед глазами все смазывается, и вот я уже стою посреди комнаты, перед огромной кроватью, в которой лежит Юми. Тихонько обойдя кровать, я несколько умилился открывшейся картине. На кровати, свернувшись в комочек, с умиротворенным лицом спит Юми. Какая она милая, когда спит. Немного понаблюдав за Юми, решаю сделать то, что планировал ранее, а именно, скопировать ее сущность. Активирую копипаст, как и всегда, рука покрывается густым черным дымом, и почти неощутимо касаюсь ее ножки, так как она была ближе всего ко мне. Стоило мне коснуться, как перед глазами появилось окно. Выберите копируемую сущность. 1. Ангел, Серафим. 2. Демон, Высший. Ну, для начала скопирую ангела. Выбираю первый вариант, перед глазами появляется окно, в голове появляются новые знания, а тело на несколько секунд наполняет боль, сильная, но вполне себе терпимая, с той болью, которая была при получении мной сущности Биджу, и рядом не валялась. В общем, я даже не шелохнулся. Хотя тут, наверное, все дело в том, что сущность ангела у меня уже была, а сейчас она просто, так сказать, улучшается до более сильной своей версии. Как только боль утихла, сфокусировал взгляд на появившемся окне. Сущность. Ангел. Пассивный уровень. Макс. Улучшает контроль над маной и магией света. Позволяет отращивать крылья, на которых можно летать, а также проявлять нимб. За каждую пару крыльев все характеристики увеличиваются на 300. 1800. Текущее количество пар. 6. Серафим. Дарует вечную жизнь. Позволяет использовать ману и магию света. Позволяет использовать ману и магию порядка. Снимает языковой барьер. Слабости. Магия тьмы. Дарует навыки. Копье света. Отрицающий барьер. Манипуляции памятью. Стелс. Манипуляция светом. ХММ. Ну, все вполне себе ожидаемо. Как плюс еще по 900 статов. Магия порядка и манипуляция светом. Хотя интересно, почему магии порядка и манипуляции светом нет у всех ангелов и почему 6 пар крыльев. В аниме же их вроде как 5. Если взять того же Михаэля и Азазеля как пример серафимов. ХММ, странно, ну да ладно, все равно ответ на этот вопрос я не узнаю, да и какая собственно разница сколько там пар крыльев. А вот насчет магии порядка и манипуляции светом нужно будет узнать у Юми, она должна знать, в чем кося загвоздка. Тяжело, но негромко вздохнув, я закрыл окно и вновь активировал копипаст. Прежде, чем скопировать, почувствовал холодок, пробежавший по спине. Это не к добру, ой, не к добру. Стиснув зубы, касаюсь Юми, копирую последнюю сущность демона и резко телепортируюсь куда подальше. Оказавшись на пляже, я почти сразу же почувствовал просто невыносимую боль. Рухнув на колени и впившись пальцами в песок, стал пытаться не заорать. Эта боль пусть и уступала той, что была при получении сущности Биджу, но не намного. Пусть тело и не корежило как тогда, но все равно очень больно. В какой-то момент почувствовал жжение в области лопаток, а в следующий миг у меня на спине появились 6 пар демонических крыльев, которые стали складываться в одну пару, но гораздо более массивных и даже на вид прочных крыльев. Как только крылья сложились, на их месте появились ангельские крылья, и вновь сложились в одни больше. Стоило ангельским крыльям исчезнуть, как у меня на спине опять появились крылья, но на этот раз вообще все, какие у меня только есть, все 6 пар ангельских и демонических крыльев одновременно, которые, спустя пару мгновений, стали сливаться между собой, принимая точно такую же форму, как и у Юми. Как только они сложились и втянулись, боль исчезла, а я попросту отключился. Прекращение ускорения чакры и вернувшаяся несколько усиленная усталость этому поспособствовали. Продолжительный зевок. Разлепив глаза, увидел потолок своей комнаты, пробивающиеся в окно редкие лучи солнца и несколько окон. Полноценный сон. ХП и МПСП восстановлены, все негативные эффекты сняты. А как, значит, еще и чакра восстанавливается. Шикарно. Внимание. Обнаружен конфликт сущностей. Антиподы. Поиск решения проблемы. Решение найдено. Запуск процедуры балансировки. Нефилим. Подбор сущности балансировки. Подбор завершен. Курагицуне. Создание крыльев. Демон. Завершено. Создание крыльев. Ангел. Завершено. Создание крыльев. Баланс. Завершено. Избавление от слабостей. Завершено. Балансировка завершена. Понятненько. Довольно простой способ либо уравновесить, либо разделить 2 антипода. А вот то, что теперь нет слабости у сущности и ангела, тьма и демона, свет, шикарно. А вот нафига мне еще по одному виду крыльев ангела и демона вопрос. Крылья баланса, все понятно, выглядит довольно красиво и эффектно. А вот зачем мне с виду обычные, пусть и больше, крылья, учитывая то, что я, если верить знаниям, могу призывать любые крылья, хоть созданные, хоть 6-парные, вопрос. Сущность. Демон. Пассивный уровень. Макс. Улучшает контроль над маной и магией тьмы. Позволяет отращивать крылья, на которых можно летать. Позволяет поглощать души и духовную энергию. За каждую пару крыльев, все характеристики увеличиваются на 300. 1800. Заблокировано. Текущее количество пар. 6. Высший. Дарует. Вечную жизнь. Позволяет использовать ману и магию тьмы. Позволяет использовать ману и магию хаоса. Снимает языковой барьер. Дарует навыки. Копье тьмы. Отрицающий барьер. Манипуляции памятью. Стелс. Манипуляция тьмой. Да, и впрямь антипод. Практически полная противоположность сущности ангела. ХММ. Магия хаоса это, конечно, хорошо. А вот то, что плюс к статам заблокирован печально. Впрочем, я не особо рассчитывал, что одинаковый бонус, пусть и от разных сущностей, будет активен одновременно. А вот навыки манипуляции светом и тьмой, даже не знаю, что сказать. Опять же антиподы друг другу. Манипуляция светом позволяет создавать, управлять и брать под контроль фотоны, энергию света, солнечный, мистический и лунный свет. А также, когда я нахожусь под лучами какого-то вида света, на 100% увеличивается скорость восстановления ХП и МП, фотосинтез, ага. С тьмой можно сказать то же самое, только противоположно. Позволяет создавать, управлять и брать под контроль тени, энергию тьмы и темную материю. Ну, и при нахождении во тьме, тени, скорость восстановления ХП и МП также увеличивается на 100%, абсорбция, ага. Что примечательно, мана не тратится на взятие под контроль естественных проявлений тьмы и света, она тратится только на создание и перехват контроля кем-то созданных проявлений. Закрыв все окна, блаженно потянулся и перевел взгляд на будильник. 4:34. Мда, проспал чуть больше 4 часов. И чем мне заняться? До школы еще добрых 3 часа. Мда, уроки мне делать не надо, так как учусь я отлично, да и учителя не особо против. Недолго думая, решаю посидеть в инете и поискать еще какие-нибудь каноны, авось, еще что найду. Встав с кровати, оделся пока что в обычную одежду и, врубив комп, стал ползать по сети. А ведь еще и сею чит делать, мда. Немного подумав, решаю все-таки сделать ему чит, благо, время есть, да и отстанет наконец. Потратив примерно полчаса на поиск всех значений и указателей, вбил все это добро в сам чит и скомпилировал. Проверив чит на работоспособность, кивнул. Все же не зря я начал учиться программированию еще в школе. Тяжело вздохнув, открыл браузер и стал вбивать в поисковую строку различные данные, относящиеся к тому или иному фэндому. Спустя час поиска каких-либо фэндомов, я вырубил комп и двинулся в ванную умываться. Ничего нового я не нашел. Точнее, нашел мангу и аниме, которые выпускаются в этом мире, но ничего реального. Умывшись, двинулся в гостиную, где, развалившись на диване, врубил телек и стал прыгать по каналам, ища что-нибудь интересное. За сим действом меня и застала мама. Доброе утро, Рэй. Зевнув, сказала она, заходя в гостиную. Доброе, мам. Махнул я рукой с пультом. Мда, сколько ни смотрю, все время поражаюсь бредовости японских реклам. Посмотрев какое-то время телевизор, решил попробовать заглянуть вглубь ауры Эми и Се. Закрыв глаза, прислушался к аурам и сконцентрировался на ауре Эми. Какое-то время ничего не получалось, но в один прекрасный момент я словно бы прошел через какой-то барьер и почувствовал ауру Кицуны. Хех, вполне ожидаемо, я бы удивился, если бы Эми была кем-то другим. Отключив и снова включив ощущение аур, попробовал заглянуть еще раз. На этот раз получилось гораздо быстрее, а в третий раз я заглянул чуть ли не сразу же. Дабы закрепить успех, сконцентрировался на ауре Иссе и почувствовал, увидел странную темную, черную и холодную с привкусом смерти ауру. Это кто? Никогда не встречал такой ауры. Хотя, привкус смерти. На ум приходит только жнец. Мам, а Иссе у нас кто? Жнец, сами все понятно. Кицуны. А вот с аурой, как у Иссе, я еще никого не видел. Спросил я. Да, жнец. Улыбнувшись, сказала она. Понятно, значит, отец у нас тоже жнец. Да, ну и семейка. Ясно. Хмыкнул я и вернулся к просмотру телека. Так, за просмотром, подоспело время завтрака. Я направился в комнату переодеваться в школьную форму, а мама стала будить Иссе и Эми. Эми, Иссе, вставайте. Прикрикнула мама, на что Иссе, судя по звуку, навернулся с кровати, а Эми попросила еще 5 минут. Мда, чую, будь воля Эми, так она бы все время спала. Хмыкнув, скинул с себя текущую одежду и стал надевать школьную, т.е., брюки, рубашку с галстуком и пиджак. Одевшись, направился на кухню, где, сев за стол, стал завтракать, не забыв пожелать доброго утра и отметив несколько смущенную моську сестренки, то и дело бросающую на меня взгляды, видимо, вспомнила инцидент в ванной. Позавтракав, вышел на улицу и стал ждать мелких, благо, погодка просто шикарная. Дождавшись этих двоих, направился в школу, где не произошло ничего особо интересного, все, как и всегда. После школы, скинув дома портфель и переодевшись, слинял на улицу и направился к доку, стоит пройти обследование, а то эта хрень с силой меня несколько напрягает. Доковыляв до частной клиники, я уже как-то обыденно зашел в здание и направился прямиком к нужному мне кабинету. Кстати, думаю, стоит пояснить, что за клиника такая и почему я не боюсь того, что, узнав о моем строении тела, меня пустят на опыты. Все довольно просто, эта клиника принадлежит одному довольно пожилому старичку, которого я чисто случайно спас примерно 1.5 года назад. Он тогда, как я понял, гулял вместе с внучкой по парку Угу, тот самый парк, где в каноне пару раз убили Иссе, в подземелье которого я шел, где на них напали падшие, судя по их крикам и смешкам, ради веселья. Ну и я, недолго думая, просто и без затей перебил их. Тогда-то старичок, не зная, как меня отблагодарить, предложил свои услуги врача. Ну а я что, дурак, отказываться? Принял к сведению. В общем, с тех пор, я пару раз бывал у старика и проходил обследование, где он говорил, все ли со мной в порядке, что изменилось с момента последнего обследования и т.д. Кстати, насчет его внучки. Я, когда ее впервые увидел, простоял в ступоре как минимум минуту. Она как две капли воды похожа на Нацуки Минамию. Из аниме «Удар крови», «Стрикетхе Блад». Единственное, чем они отличаются, эта малышка более эмоциональная, чем оригинал, и реально маленькая, ей 13, то есть на год старше меня. Что же до клиники вообще, Как и сказал ранее, она частная, и полностью принадлежит семье старика, в которой они и работают. Кстати, чуть не забыл, старик и вся его семья – потомственные маги, а сама клиника является сверхъестественной, из-за чего они лечат не только обычных людей, конспирация, но и сверхсуществ. Дойдя до кабинета и не увидев посетителей очереди, постучался. «Да-да, входите», – раздался голос старика с той стороны. «А, Рэй-кун, проходи, проходи. Ты на обследование или просто так зашел?» «На обследование, Минато-сан», — ответил я, зайдя в кабинет. «Хорошо, вставай в круг, будем смотреть, что с тобой произошло». Улыбнулся он и ткнул пальцем в каменную табличку на столе, отчего руны на полу в центре комнаты засветились мерным синим цветом. «Хорошо», — сказал я, вешая ветровку на вешалку и направляясь в центр комнаты. Встав в центре вырезанного на полу довольно монструозного и большого рунного круга, замер. Старик положил руку на каменную табличку и стал подавать в нее ману. Рунный круг подо мной сменил свечение с синего на зеленый и, словно бы оторвавшись от земли, стал медленно подниматься вверх. Достигнув моей макушки, он поменял свой цвет на золотой и, создав свою копию, отправил ее вниз, после чего, вновь поменяв цвет, теперь уже на красный, отправился следом за золотым к полу. Как только красный круг коснулся пола, рунный круг на полу вновь сменил свой цвет на стандартный синий и потух, что говорило о том, что все готово. «Все готово, Рэй-кун, сейчас сравню результаты и поглядим, что у тебя изменилось», — сказал старик, став тыкать пальцами по этой каменной плите. Кивнув, подошел к дивану около стены и, присев, стал ждать. Ждать пришлось недолго, всего минуту, впрочем, как и всегда. Старик, поднявшись со своего стула, задернул шторы и, присев рядом со мной на диван, щелкнул пальцами. В следующий миг в 2 метрах от нас, в центре комнаты, появилось 2 моих голограммы. Та, что справа, отражала меня текущего, а та, что слева, меня прошлого, обследования. «Ну, что ж, начнем с простого», — начал старик. «Все твое тело, во всех смыслах, стало более чем вдвое сильнее и крепче, чем раньше. Кожа стала плотнее, что, в теории, позволяет тебе без проблем выдерживать удар различным обычным холодным и не очень оружием. Мышцы. Тут все несколько, я бы сказал, ненормально. Твои мышцы, как бы правильнее сказать, ММ. В общем, они стали гораздо более прочными и тягучими, что, опять же, в теории, позволяет тебе забыть о таких вещах, как растяжение и разрыв мышц. Ну и, твои мышцы, можно сказать, усохли. Нет-нет, с ними все в порядке, просто, как бы сказать, они ужались, тем самым освободив место для новых мышц, которые, впрочем, уже появились. Да-да, у тебя увеличилось количество мышц. Кости, тут все как и ожидалось, они стали гибче и крепче. Нервная система, тут я, честно сказать, удивлен. У тебя не только каким-то образом появились новые ветки, основные магистрали, но и в несколько раз увеличилось количество нервных окончаний. Это должно очень сильно повысить твою скорость и реакцию. Легкие, ну, тут, как и в прошлое обследование, они вновь изменились и стали более объемными. ХММ, ну и все. Все остальные органы также были улучшены и стали работать эффективнее, чем раньше. Хотя стоит отметить еще один момент. У тебя увеличился вес. Теперь ты весишь не 78, а 94 кг. Закончил мини-лекцию старик. Понятно. Задумчиво кивнул я. У меня вопрос. Вы не знаете, почему, когда я стал сильнее, я не почувствовал этого, и почему, когда я использую возросшую силу, я контролирую ее так же хорошо, как если бы она не увеличилась? О, тут все довольно просто. Всему виной мышечная память, сами мышцы и нервная система. Если проще, когда у тебя увеличилось количество нервных окончаний и самих мышц, твоя мышечная память была, так сказать, обновлена под новые реалии. Теперь, если я прав, то так будет происходить каждый раз, когда ты будешь становиться сильнее. В общем, тебе больше не нужно каждый раз учиться контролировать возросшую силу. Просветил он меня. Ясненько, полезненько и не так страшно, как я думал. Понятно, спасибо за информацию. Улыбнувшись, сказал я, призывая из инвентаря 3 средних зелья здоровья и протягивая их старику. Дал бы и лучше, но людям и таких зелий за глаза хватит, учитывая, что если их выпить, ХП если и не станет максимальным, то без проблем залечит раны и продлит жизнь, особенно у пожилых людей, у которых чем старше, тем меньше ХП осталось от максимума, а выпив зелье, пожилой словно оживает, нет, моложе он не становится, но вот органы вновь, так сказать, молодеют и становятся крепче. Не нужно, Рейкун, я же говорил, ничего не нужно, да и слишком эти зелья дорогие, вновь заупрямился старик. Минато-сан, не начинайте, а, каждый раз ведь, и как вам не надоедает, вздохнув спросил я, вы помогаете мне, а взамен не получаете ничего, это как-то несправедливо, да и эти зелья, для меня, в большинстве своем, бесполезны, у меня регенерация гораздо сильнее, чем эффект от этих зелий, так что не упрямьтесь, эх, черт с тобой, улыбнулся он, взяв зелья и, встав с дивана, понес их к своему столу, вот и отлично, кивнул я, пойду я, передавайте привет Ясутян, спокойная, внучка старика, конечно, передам, удачи и приходи еще, улыбнувшись сказал старик садясь в кресло, обязательно, ответил я, и одев куртку покинул клинику, клоны, ждите меня я уже иду. Примечание к части. Арты. Юми Люцифер. https://vk.com/102-716-1421-433-220-758. Хёда Шиха. Без маскировки. https://vk.com/102-716-1421-431-464-303. Рунный круг ГГ. Телепортация. https://vk.com/102-716-1421-424-311-935. Маска лиса. https://vk.com/102-716-1421-433-340-059. Это только первая часть второй главы. Вторая часть будет несколько позже, так как прочитав то, что я накорябал, я почти не думая снес ее, ересь. Прошу прощения, вычитка зло, надеюсь, получилось неплохо, извиняюсь за возможную скучность и некую шаблонность, Альтайн текст проверил, глава 2, часть 2, ХММ, ну и как мне создать клонов, задумался я, сидя в центре в очередной раз зачищенного многострадального паркового подземелья, ХММ, так, для начала нужно вспомнить, было ли в аниме что-то о процессе создания этих самих клонов, ну, за исключением складывания печати. Кстати о печатях, они у меня вообще не работают. Какие бы я печати ни складывал, чакра на них вообще не реагирует. Надеюсь, система в будущем исправит этот косяк, а то если нет, будет совсем печально. Нет, мне из-за филигранного контроля над чакрой, вообще, по идее, печати не нужны, но, я не знаю, как должна течь чакра при складывании той или иной печати. И именно из-за этого я не могу воссоздать хоть что-то из техник, где нужны печати. А методом проб и ошибок слишком долго, особенно, если я один. Это, кстати, одна из причин, для чего мне нужны клоны. Интересно, а у лисичек печати работать будут? Нужно будет проверить. Давай память, всплывай. Так, ХММ, стоп, если так прикинуть, на что похожа эта крестообразная печать, необходимая для создания клонов? Первое, что приходит в голову, разделение на 4 части. Но нет, 4 части тут ни к чему. Две уже более-менее подходит, но почему тогда крест? ХММ, без понятия, ну да пофиг. Если я прав, то эта печать должна разделять чакру надвое. ХММ, ну разделю я, а дальше-то что? ГРР, раздражает это незнание. Стоп, а что если? Отделяю немного чакры, тысяч так 10 единиц, выпускаю эту чакру вовне и придаю ей, так сказать, свою форму. Угу, разбежался. Форму гуманоида, руки, ноги, голова, чакра приняла. Да вот только на меня вообще не похоже, вообще ни на что не похоже, обычный черный силуэт из чакры, чую, это будет тяжелый день, спустя какое-то время, пиздец, пробормотал я и в очередной раз ударился головой об дерево, господи, ну, почему я такой тупой, а, возвел я очи к небу, столько времени, я тупо не мог додуматься прокрутить в голове все, что связано с чакрой и техниками, о чем я, ао, все очень просто, настолько просто, что даже смешно, прокрутив в голове вообще все, что я знаю, как о чакре, так и о техниках, я осознал, насколько я туп, у меня, грубо говоря, прямо перед глазами лежал ответ, почему у меня не работают печати, но я его в упор не видел и не осознавал, да и логика, которой я гордился, в данном случае явно отдыхала. Еще один сильный удар головой об дерево, прим, соавтора, бедное деревце, совсем природу не бережет. В общем, все, что мне нужно было сделать, чтобы печати работали, это ускорить ток чакры в теле и сложить печать. Как там говорилось, человеческий организм на 80% состоит из жидкости, у некоторых из тормозной. Видать, это про меня. Практически 4 года я не мог додуматься ускорить ток чакры и сложить любую печать. Пиздец, и слов нет. Вот что мне стоило, когда я усиливал себя с помощью ускорения чакры, сложить любую печать. Ничего. Но нет, я об этом даже не задумывался. Пора браться за ум и включать мозги, а то совсем расслабился, туплю в таких очевидных местах. Тяжело вздохнув, вернулся к центру подземелья, присел на поваленное дерево и, ускорив ток чакры, стал аккуратно, медленно и по очереди складывать вообще все печати, какие только видел как в аниме, так и в манге, при этом не забывая сбрасывать ток чакры после каждой печати, дабы случайно не использовать какую-нибудь технику, а то мало ли. ХММ, как необычно, стоит сложить печать, как чакра сама начинает менять направление. Точнее, не столько менять, сколько еще сильнее ускорять ток в нужном направлении и замедлять в, так сказать, ненужном, выделяя таким образом действие. Сложив все известные мне печати и запомнив то, как начинает течь при их складывании чакра, решил попробовать применить какую-нибудь технику. ХММ, вот только какую. Немного подумав, решаю попробовать создать клона, все же для этого я сюда и пришел. К тому же, если смогу создать клона, значит, смогу применить и другие техники. Вздохнув, выделяю 10 тысяч чакры, ускоряю ток чакры и скрещиваю пальцы в печати для клонирования. Чакра моментально начинает ускоряться и равномерно распространяться на все тело. Как только все тело было охвачено, я почувствовал странные сигналы и как-то интуитивно понял, что нужно выбрать, сколько клонов создать. Решаю, что одного хватит, и передо мной без всяких облачков дыма и хлопков появляюсь я. В голове начинают всплывать знания, а перед глазами появляется окно. Получен новый навык. Каге Буншин но Дзюцу, активный уровень. 1 СП. Вариативно. Поровну делится между клонами, не меньше 2000 на одного клона. Позволяет создавать теневых клонов. Созданные клоны имеют независимое тело, вашу память, опыт и навыки. Развеиваются при получении серьезного повреждения. При развеивании передают оставшуюся чакру и накопленные усталость, опыт и знания. Чем больше чакры находится в клоне, тем более серьезное повреждение он сможет выдержать и тем больше техник сможет применить. Сила клона равна 1/4 от силы оригинала. За каждый уровень навыка минимальное количество чакры для каждого клона уменьшается на 10. Передается на 0,5% меньше усталости. Шикарно, что еще сказать? Что могу сказать о полученных знаниях, за исключением того, что написано в окне стоит отметить. Знания, как правильнее складывать печать, как передавать чакру клону. Жаль, что только при физическом контакте, а не на расстоянии. Ну и как развеивать клонов? Не густо, согласен. Закрыв окно, перевел взгляд на клона. Система есть? Спросил я у него первое, что меня сейчас интересует. Есть. Хмыкнул он. Вот только, обламчик вышел, она урезана. Если проще, то фарм и кач машинка обламывается. Я не могу входить в подземелья и выходить из них. К тому же, если ты создашь клонов в подземелье и выйдешь из него, клоны развеются. Аналогичная ситуация и в обратную сторону. Просветил он меня. Печалька. Вздохнул я. Хотя я с самого начала не особо на фарм и кач рассчитывал. Что еще можешь сказать? ХММ, да не особо много. Окно статуса немного изменено. Так как у меня нет маны, что печально, у меня нет строки МП. У меня нет строки ХП, что, впрочем, логично, одно серьезное повреждение и я развеюсь. Чакра у меня ровно 8000, что странно, вроде бы должно быть 10. Сама чакра не восстанавливается, что также логично. Физические статы у меня по 2500, как я понял, 1/4 от твоих. А у клона нет знания о навыке, так как он появился до его получения, сами статы расти не могут, что опять же логично. Ну и последнее отличие, в поле расы написано теневой клон, остальное заехало в скобки, все остальное как и у тебя. Что же до окон, окно задания и инвентарь у нас общие, а вот окно навыков разное. У меня нет навыков, которые требуют ману, а также нет навыка последний шанс, все остальные навыки есть. ХММ. Ну и все, в общем-то, понятно. Нужно придумать, как дать клонам ману. Почесал я подбородок. А вот что до 8000 чакры, то тут 2000 уходит, как я понял, на само формирование тела, а все остальное в пользовании, Хотя, нафига я это говорю, без понятия. Хмыкнул он и развеялся, а у меня в голове появилась его память, что он видел, слышал и т.д. Какое, однако, странное ощущение, видеть и слышать себя со стороны кого-то другого. Так, клонов я получил, теперь можно начать эксперименты. Для начала создам 20 клонов с 5000 чакры для тренировки складывания печатей. Складываю печать, опять же словно из ниоткуда появляются клоны и ничего не говоря расходятся в разные стороны и, сев на землю, начинают складывать печати. Что занятно, каждый складывает разную печать, хотя есть и одинаковые, ну да ладно. Далее, столько же клонов, но уже с 20000 чакры для поиска способа преобразования чакры в стихию. Вновь созданные клоны, также разбрелись кто куда и также сев на землю, стали химичить с чакрой. ХММ, что еще? А, техники. Создаю еще 20 клонов, но уже с запасом чакры 50000. Вновь созданные клоны, также, как и прошлые, уходят в сторону и начинают складывать различные печати. Убедившись, что все нормально, прилег на поваленное дерево и, лежа, словно ленивец, стал наблюдать за клонами. Я, конечно, могу к ним присоединиться, но на данный момент мне хочется просто понаблюдать за ними. Первые результаты были уже спустя пару минут. Один из клонов, пытавшихся преобразовать чакру в стихию, в прямом смысле вспыхнул, словно спичка, и развеялся. У меня в голове стали всплывать знания, а перед глазами появились окна. Сишицухинка, пассивный уровень. Макс, позволяет манипулировать свойством чакры и преобразовывать ее в природный элемент, сродство со стихиями. Катон, 100%. Райтон, 97%. Смешанные свойства. Интон, 100%. Чем выше сродство с той или иной стихией, используемой для техники, тем меньше затраты чакры на ее использование. Наконец-то, я уже было думал, так и не получу этот навык. Нет, был, конечно, вариант, что такого навыка вообще не будет, но он был маловероятен, так как по-другому узнать, какие у меня стихии и сродство с ними, я вряд ли бы смог. ХММ, занятно и вполне ожидаемо. Интон, пламя, пришел от пламени тьмы. Катон, огонь, скорее всего оттуда же, так как является одной из двух частей, образующих Интон. Ну и Райтон, молния, пришел от грома и молнии. Одно странно, почему Райтон не стопроцентный? Китайхинка, пассивный уровень. Макс, позволяет манипулировать формой, размером, направлением и движением чакры. Да, и почему только сейчас, а не когда я только начал воссоздавать Расинган? Очередной выверт системы, скорее всего. Эха, жизнь моя жестянка, все не как у людей, игроков. Впрочем, и на этом спасибо. Что же до полученных знаний, то в них в основном говорится о том, как конвертировать чакру в стихию и как ей, собственно, управлять, хотя последнее я уже знал. Что же до конвертации, она чем-то похожа на конвертацию маны в стихию, но все же отличается, чакру конвертировать несколько сложнее, в моем понимании. Переведя взгляд на клонов, убедился, что им тоже достались эти знания. Об этом ясно говорят клоны, руки которых покрыты то огнем, то пламенем, то молнией. Так и потянулось время в экспериментах. Первая воссозданная клонами техника, как ни странно, оказалась Чидари, которая впоследствии превратилась в Рейкери. Впрочем, Чидари даже техникой назвать сложновато, всего-то и нужно преобразовать чакру в молнию и сосредоточить на руке. Далее прогресс пошел чуть ли не скачками. Техники стали воссоздаваться практически друг за дружкой. Каждый раз, как только техника была воссоздана, клон развеивался, а оставшиеся, переняв его опыт и знания, использовали их, тем самым еще сильнее ускоряя воссоздание. Жаль, что у меня нет остальных стихий и я понятия не имею, как их преобразовывать. Ну а я не забывал создавать новых клонов, пытаться преобразовывать ману в стихию и обдумывать, как дать клонам ману. Да, больше сотни стихийных техник, чуть больше, чем за 8 часов. Пробормотал я, глядя на дисплей телефона. «Ну а чего ты хотел?» — хмыкнул один из оставшихся клонов. «У нас филигранный контроль над чакрой, что в несколько раз облегчает и увеличивает скорость воссоздания техник. К тому же у нас абсолютная память, что тоже играет большую роль. Благодаря этим факторам, нам нет смысла складывать печати для уже изученных техник, так как благодаря памяти мы знаем, как и в какой последовательности течет чакра для активации техники». А благодаря контролю над чакрой, мы без проблем можем заставить течь чакру так, как нужно, что, кстати, увеличивает скорость реализации техник. Пока остальные будут складывать печати, мы уже используем технику. Осталось только не стихийные техники воссоздать, типа хинги и призыва, но с призывом пока лучше не баловаться, а то мало ли. А так все шикарно, что есть, то есть, кивнул я. Осталось только систематизировать техники и вплести их в наш стиль боя. Но этим я займусь в будущем. Да и нужно каким-нибудь образом научиться преобразовывать чакру в другие стихии. ХММ. Ну, тут, как вариант, можно сходить в храм и поискать среди лисичек тех, у кого есть склонность к стихиям, которых у нас нет, и скопировать у них сишицухинку, таким образом дополнив нашу, сказал уже другой клон. Ну, об этом я уже думал, и, думаю, стоит попробовать, все равно ничего не теряю, да и как раз туда собираюсь. Кивнул я и двинулся на выход из подземелья, попутно меняя время в телефоне на то, которое было в момент моего захода в подземелье. Клоны, ничего больше не сказав, развеялись. Покинув подземелье, надел наушники, врубил музыку и двинулся в сторону храма. Пока шел, вспомнил о том, что нужно купить пирожных. Зайдя в магазин, который был как раз по пути, прошелся по рядам и купил чуть ли не по упаковке всех видов пирожных, которые там были. Оха, какими глазами на меня смотрела продавщица. Покинув магазин, двинулся дальше. Дойдя до храма, пересек барьер, закинул сумку с пирожными в инвентарь и двинулся сразу в деревню, попутно прислушиваясь к аурам и отмечая, что нежить все-таки расставили, а не оставили как есть. Рыцари с двуручными мечами заняли места в нишах храма, где вонзили мечи перед собой и положили на них руки. Что занятно, не знаю я, что это нежить, и впрямь принял бы их за статуи. Рыцари с одним или двумя одноручными мечами встали по бокам от входа в храм, перед барьером, и выхода на территорию деревни. А вот ловцов и теней я не увидел, но почувствовал, их разместили в самом храме, отделяющем деревню от входа-выхода барьера, эдакую ловушку сделали. Враги нападут, а тут бац, из комнат храма выйдут тени и ловцы. В общем, отлично сделали, мне нравится. Еще разок прислушавшись к аурам и уточнив местоположение лисичек, двинулся в деревню, то и дело ловя на себе любопытные, заинтересованные, благодарные и тому подобные, моськи, прим, соавтора. У всех взгляды такие, а у него моськи, прекрасных дам. Дойдя до озера, у которого я впервые встретился с лисичками, увидел их. Асу, сидя под деревом сакуры недалеко от озера, задумчиво покусывала ручку и смотрела на листы формата А4 в руках. Ме, сидя недалеко от воды, пыталась, как я понял, воссоздать Расинган. Асора, одетая в черное бикини и джинсовые мини-шортики, стояла по щиколотку в воде и пыталась встать на нее. Прислонившись плечом к ближайшему дереву, стал наблюдать за ними и подмечать ошибки Соры и Ме. Ме, в принципе, делала все правильно, чем меня нехило так удивило. Разве что вращается сфера слишком медленно и самих потоков в ней слишком мало, но тем не менее, за Расинган вполне себе сойдет. Сора тоже близка к тому, чтобы пройтись по воде, вот только она зачем-то вместе с чакрой использует еще и ману. Стоп, ХММ, как я об этом раньше не подумал. Стоит попробовать при создании клонов вместе с чакрой использовать иману. Да, никогда бы не подумал, что найду подсказку здесь, и так быстро. Надеюсь, все получится. ХММ, должен признать, стиль у Соры явно присутствует. Первый, как несложно догадаться, меня заметила Сора. Все никак не привыкну, что можно почувствовать, когда на тебя кто-то смотрит. Увидев меня, Сора удивилась, немного покраснела, кивнула и повернулась ко мне спиной. Стесняшка, хе-хе, отлипнув от дерева, направился к ним. «Привет экспериментаторам», улыбаясь, сказал я, подойдя к ним. Рейсан, несколько удивились Мия и Асу, отчего Расинган Ми пошел в разнос и самоуничтожился, ударив ее по рукам, а Асу выронила ручку, которую держала зубами. «Он самый», кивнул я, «не буду ходить вокруг да около, перейду к делу. Мне нужны те, кто может конвертировать чакру в стихию, точнее, в ветер, воду и землю. ХММ, ну, чакру в ветер могу я, в воду может Сора, а вот землю, даже не знаю», задумчиво сказала Асу. «В землю Юичан может», сказала Мия. «МММ, а, да, точно», согласилась Асу. «А вам, тебе, это зачем, если не секрет?» «Да нет, не секрет. Я сейчас, можно сказать, занят воссозданием своего рода техник, для которых нужна стихийная чакра. На данный момент я могу конвертировать чакру только в огонь и молнию, осталось научиться конвертировать чакру в те стихии, которые я назвал. ответил я. «Понятно», — кивнула Асу и о чем-то задумалась. «А разве сродство со стихиями — неврожденная способность?» — спросила несколько удивленная Мия. «В принципе, верно. У каждого с рождения есть сродство с какой-либо стихией, но никто не запрещает научиться конвертировать чакру и в другие стихии. Да, это непросто, да, это долго, но очень даже возможно. Что же до меня, мне научиться чему-либо, дело от силы 5 секунд», — сказал я и активировал копипаст, тем самым покрывая правую руку несколько знакомым лисичкам густым черным дымом. «Способность у меня такая. Соротян, ты не против?» — спросил я, подойдя к ней, и протянул покрытую дымом руку ладонью вверх. «Нет», — сказала она и коснулась своей ручкой моих пальцев. «Копирую ее сейшицухинку и...» «Есть». В голове всплывает знание, как конвертировать чакру в воду, а перед глазами появляется окно, гласящее, что навык сейшицухинка был изменен. В строке «Сродство со стихиями» появилось сродство. «Суитан. 19%. Что, как по мне, очень даже неплохо. Спасибо», — улыбнулся я, высвобождая чакру и преобразуя ее в воду. «Аймэм, Рэй-сан, можете научить нас чему-нибудь?» Потупив взгляд, тихо спросила Сора, все так же смущаясь. «Милашка, так бы и затискал. Хаймэм», — задумался я. «В принципе, научить их чему-либо я могу, да я и сам об этом думал, слишком уж они слабые, даже отпор, в случае чего, дать не могут, прецедент уже был. Вот только, во-первых, я не знаю, чему их учить, точнее, с чего начать. Во-вторых, у меня нет опыта в обучении кого-либо, от слова совсем. Впрочем, если так прикинуть, то от того, что я буду их учить, одни плюсы. Во-первых, сделаю их сильнее. Во-вторых, улучшу отношение к себе лисичек. В-третьих, получу опыт в обучении, а он мне пригодится, когда я буду учить своих детишек, хе-хе. В общем, буду учить, а клоны мне в этом помогут. Но для начала, без проблем, научу. Но сначала нужно провести один тест, после чего я скажу, смогу ли научить вас чему-либо, сказал я. Стоит узнать, работают ли у них печати. Хорошо, что нужно делать, спросила Мия, подошедшая вместе с Асу поближе к нам.